Эпилог. Вот и закончилась долгая зима, и вновь наступила весна, которая влила в меня новые силы и желание жить. И пустота в моей душе заполнилась чем-то светлым и счастливым. Не хватало лишь моих снов, которые со временем начали немного забываться. Лишь образ Дэна оставался без изменений. Это действительно были мои сны. Или сказка, что пришла вдруг в мою жизнь, изменив ее полностью. Наверное, то всего лишь был мираж. Хотя иногда так хочется просто верить в чудо. Я смогла пережить весь тот кошмар. Знаю, что Каткова взяли в тот же вечер, когда Денис попал в аварию. Потом был суд, и ему определили немаленький срок. Мне не пришлось ехать на заседание, постарался мой новый ангел-хранитель, Петр Титов. Хватило лишь моей аудиозаписи и показаний Стаса и всех остальных. А я временно перебралась к папе в Москву. Его жена Алиса любезно согласилась потерпеть меня несколько месяцев до моего совершеннолетия. Да мне было все равно. А потом, видя, как относятся ко мне мои младшие братишки, в которых я уже души не чаяла, она оттаяла и предложила мировую. Чтобы не вспоминать все эти кошмары, я полностью включилась в учебу, наверстывая упущенное время в подмосковной школе, куда меня перевели. Я принялась за уроки с новым, неведомым до сих пор рвением, посещала курсы, готовилась к поступлению. У меня были неплохие шансы, а предмет «История», которую я всегда любила, сыграл свою роль в определении моей будущей профессии. Так что меня ждал юрфак со всеми вытекающими оттуда последствиями. Квартира мамы ждала ее возвращения. Я забрала оттуда лишь немногие вещи, да террариум со свором, который временно переехал жить к Стасу. Бабушки ничего не сказали про то, что случилось, так что она спокойно доживала свой век в деревне. Сказали, что мать в длительной командировке, а она звонила ей периодически, чтобы успокоить. И вот долгожданные каникулы, которых я так ждала. Свобода на целую неделю. Папа отпустил меня, зная, что я все равно не выдержу, чтобы не уехать. А у меня были на то свои причины. И вот я выхожу на знакомой станции, где меня встречает Стас. Сердце кольнуло, и я вспомнила про тот день, когда меня сюда занесла нелегкая. «Карина стоит, не замечает никого». Стас обнял меня сзади, напугав слегка. «Иди сюда, тебя уже заждались. Кстати, знакомься, это Света». Я увидела рыжую девушку, но не могла никак вспомнить, откуда мне знакомо ее лицо. «Света, та самая жена погибшего друга?» «Ну, Стас дает». «Очень приятно, а мы куда сейчас?» «За Денисом, его сегодня выписывают наконец-то. Просил забрать по пути, машину ведь так и не сделали». «Он знает, что я с вами?» Я несколько напряглась, но то, что я увижу его снова после почти 4 месяцев разлуки, сделало этот день каким-то особенным. Я ждала этой встречи, но боялась ее. Хотя он звонил мне несколько раз за это время, но старался не навязываться. И наши разговоры сводились исключительно к делу. Нет, это сюрприз. Знаешь, он после того, как головой шарахнулся при аварии, совсем другой стал. Странным каким-то иногда становится. Но о тебе постоянно вспоминает. Поехали быстрее. Кстати, Карина, совсем забыл тебе рассказать. Знаешь, что сыграла ключевую роль в судебном процессе над Катковым? Откуда мне знать? Там этих ролей. Вместе с копией аудиозаписи в суд попало видео, что ты сняла с участием его дочурки. А судья был наш, местный, определенно купленный. И все бы могло закончиться иначе. Но когда он увидел ту запись, то вдруг поменял резко свое мнение. И знаешь почему? Нет, откуда? Тот пес, над которым случайно поиздевалась и убила Лера, был его любимой собакой, с которой он на охоту ездил. Сбежал тем вечером, во время прогулки. Дорогущий, породистый. Веймаранер, кажется. Ты не представляешь, что после этого началось. Проверка за проверкой. Досталось всем. И участникам видео, и военной части, и школе, и дочери Каткова. Весь город перевернули. Власть меняется. Мы уже приближались к знакомым воротам и въехали внутрь, на парковку, остановившись около больницы. Стас звонил по телефону, а я вышла из машины, рассматривая появившиеся зеленые листочки на деревьях, и не понимала, как столько времени могла не замечать такую красоту вокруг себя. Внезапно я повернулась, увидев Дениса. Он шел чуть прихрамывая и вдруг заметил меня. И я не выдержала. Рванула к нему со всех ног, а он мне навстречу, и мы с ним встретились на полпути. Он обнял меня, приникнув долгожданным сладким поцелуем. Подхватил на руки. Кажется, он не мог оторваться, не желал прерывать этот момент, чтобы не упустить меня вновь. Все закружилось и исчезло, и все плохое куда-то испарилось вмиг. Осталось лишь счастье, в которое просто не верилось после всего, что произошло. «Почему не позвонила и не предупредила, что приедешь?» — спросил он меня, когда наконец-то смог остановиться. «От этого что-то изменилось бы?» — рассмеялась я. «Нет, я знал, что ты вернешься и ждал тебя все это время. Безумно рад видеть тебя такой счастливой. Это ты мое счастье», — шепнула я ему на ухо. «Идем к Стасу». Мы уселись в машину и отъехали. Он не отпускал меня и шептал мне, как он меня хочет, что все у нас будет хорошо, и то, что он никогда меня больше не оставит. И я верила ему. «Смотрю, у вас любовь», — высказался Стас, увидев, что мы целуемся на заднем сиденье. «Ты, вижу, тоже не промах», — рассмеялся Денис. «Знаешь, ведь счастье, оно иногда рядом. Нужно просто оглянуться вокруг. Я вас домой закину, а мне ехать надо. Света за сыном в садик опоздает. Кстати, чего рапорт подал на увольнение, а, майор Ветров?» «Решил поменять направление. Планы есть. Собираюсь в Москве юридическую компанию свою открыть. Нужно же что-то делать с наследством. Так что скоро перебираюсь туда. А у тебя сейчас как?» «Дела пошли в гору. Да, я же здесь, в городе, строю новый торговый центр. Сейчас покажу. Тут совсем недалеко. Ой, чуть не забыл. Хотел же сюрприз сделать». Он резко свернул вправо, и мы выехали вскоре на большую, обнесенную забором асфальтированную площадку. Я прищурилась от яркого солнца, пытаясь понять, что там происходит. «Рина, звучит неплохо», — улыбнулся Денис. «Черт, не успели две буквы повесить», — выругался Стас. «Вы тут посидите, а я сейчас. Вот и сюрприз неудавшийся». Я выглянула, пытаясь понять, о чем они. На большом здании нового магазина, что выкупил Стас, рабочие с автовышки монтировали новую надпись. Они крепили большие буквы к металлической конструкции. Но вот, как всегда, у русских строителей хоть что-то нужно сделать наоборот. Так и здесь буквы они начали вешать с конца, и первые две еще лежали рядом на козырьке. «Рина, мне нравится. Пожалуй, так и стану тебя называть». Денис повернулся ко мне. «Рина, моя любимая девочка». «Знаешь, мне тоже нравится». Я вдруг вспомнила про Дэна, и мне стало грустно, что я больше никогда не увижу его. Получится ли у меня что-то с Денисом? Особенно после событий, что произошли перед тем. Смогу ли я принять его, а он меня, несмотря на сумасшедшее влечение, что мы испытывали друг к другу? Но то, что я увидела в его глазах, вдруг стерло последнее сомнение. Все будет хорошо. Я поняла это. Я замерла и не могла отвести от него взгляд. Мне показалось, или вдруг в его глазах пробежал знакомый до боли яркий оранжевый огонек. Иногда кажется, что жизнь дает второй шанс и надежду что-то изменить. А потом вдруг оказывается, что это лишь засада, чтобы заманить тебя в пропасть. А первый и был тем самым шансом. Но, кто знает, возможно, именно в той пропасти и найдется тот самый лучик света, выход из лабиринта, который, как маяк, укажет путь к счастью.